Глава 41. Неправильные менты. «Медведь!» Долблюсь в дверь. Параллельно жму на брелок, чтобы завести тачку, и набираю сестру на телефоне. «Ты чего, братан?» Выползает он. «Тебя там бьют, что ли?» «Лена, походу, у них!» Выдыхаю я. «Маш, дай кобуру!» Одевается. Бегом спускаюсь по лестнице. Вылетаю под валящий снег. «Да!» Неожиданно берет она трубку. Я врастаю в землю. «Лена, твою мать!» Рявкую я дрожащим голосом. Пытаюсь отдышаться. Вот сейчас она должна привычно защебетать что-то. «Лев!» Встревожена. Опять замираю. «Лена? Леночка, ты где?» «С тобой хотят поговорить». «Убью! Убью! Убью!» «Слушаю». Открываю тачку, падаю на сиденье. Слепо смотрю в лобовое. «Лев Михайлович?» «Да». «Леночка пока побудет у нас. А вы пока посоветуйте Марьяне Александровне апелляцию из суда отозвать». «Конечно, завтра же. Вы только девочку не трогайте». «С девочкой все хорошо. Мы за ней присматриваем». «Я понял. И резких движений не делайте, мало ли». «Нет, нет, никаких движений, я все понял». «А, да, и еще пацанов моих отпусти». «Я не могу, они не в моей компетенции». «Лев Михайлович, осуждающий. Ну что ж вы, ради сестры не постараетесь?» «Постараюсь, но это не быстро и не гарантированно». «Но вы все-таки постарайтесь. Со своей стороны сделаю все, что смогу». «Приятно поговорить с умным человеком». «Ага, взаимно». Медведев вылетает на ходу, застегивая куртку. «Ну что там, Лев?» «У них шантажируют». Нервничая, отыскиваю в бардачке старую пачку сигарет. Подрагивающими руками прикуриваю. «Лёва, эта хрень не помогает. Думай. Давай девку эту присанём, нотариусы их. Пусть на главного выведет. Приставим ему стволы к башке». «Крутой план», — закатывает Медведев глаза. «Другие идеи есть?» «Да, надо понять, кто это». «Это не блатные. Те бы открыто попросили за тех кентов, которых мы уже взяли. И это не оборотни, потому что сверху нам еще по башне не дали, что мы задержали не тех людей. Это самодеятельность, мелкая ОПГ. Их никто из города не крушует». Он сказал: «Моих людей». Значит, главные участвуют в грязной части процесса, в похищении. Он сейчас рядом с Леной. Это значит, их мало. Они просто слили до хрена бабла на взятки, чтобы отмазаться. Ты видел фамилию судьи, прокурора? Оба известные взяточники, но большого влияния не имеют. Я думаю, можно разносить». «Может, Фейсом позвонить?» «А если будет утечка? Я попрощаюсь с сестрой?» «Ну, поехали тогда». «Куда?» «Разносить». «Поехали, садись». Набираю наших стажеров, выясняю локацию Ларисы этой. «Лев, ровнее веди». Ухожу от столкновения, выкручивая руль. Торможу на обочине. «Ты чё?» Бьет кулаком мне в плечо. Ровно давай дыши, без эмоций! Напугали ее, суки! Вколачиваю кулак вверх. Поехали, некогда это все. Да. У дома Ларисы ее тачка. Внутри нее горит свет. Лобовое припорошило снегом. Давно стоит. На переднем сиденье она и какой-то мужик за рулем. Взвожу курок, перекладываю ствол в карман. «Не стрелять, Лев!» Киваю. Мы выходим, я стучу ей в боковое стекло. Оно ползет вниз. «Ну что еще вам надо от меня?» «Чуть пьяненько. Лариса, нужно поговорить. У меня выгодное предложение». А пера тоже любит денежку. Ну, пойдем. Как тебя там, капитан?» «Лев». «Лев, точно». Ведет игриво когтями по рукаву моей куртки. Красивый ты мужик, Лев. Жалко мент. Димочка, пойдем. Будем пить кофе. С коньяком и операми!» Хихикает она. Открываю ее дверь, подаю руку, помогая выйти из машины. Она открывает с брелока гараж. Мужик ее, не мужик, скорее парень лет 20. Где-то я его видел. Ширма медленно ползет вверх. «Вы бы, Лариса, Димочку отпустили? Разговор все-таки конфиденциальный». Оглядывается медведь. «А я не могу отпустить Димочку. Он сегодня меня развлекает. Я его купила». «Ясно. Вспоминаю, где видел. Проститут, точно. По одному моему делу давно проходил как свидетель. Пацан еще был совсем». Виляя бедрами, Лариса заходит в гараж. Ковыряется ключами в замке, чтобы открыть дверь из гаража во двор. Полы шубы метут бетон и пол. Вижу, как медведь притормаживает парня. «Исчез!» Тот понятливо линяет. «Лариса, а давайте помогу!» Протягиваю руку, забирая ключ. «А давайте, Лев!» Но вместо того, чтобы открыть дверь во двор, я закрываю с брелока ширму гаража за спиной Медведева. «Это работает не так!» Облизывает она свои яркие размазанные губы. Пафосно рисую в воздухе пальцами. Утыкаю, молча ей в челюсть ствол. «Замри!» Смотрю ей в глаза. Ее пальцы так и зависли в воздухе, не дорисовав пьяные вензеля. «Что происходит?» «Я выстрелю тебе в нижнюю челюсть и изуродую так, что ни один хирург не соберет в первоначальную версию». «Не надо!» Тяжело сглатывает она, мгновенно трезвее. «За что? Вам деньги нужны? Сколько?» Медведев забирает у нее сумочку, вытаскивает оттуда айфон. «Палец приложи». Лариса медленно прикладывает палец. Пока медведь изучает ее телефон, я просто смотрю ей в глаза. «Бывают же, суки! Как их земля носит!» «Скольких вы убили?» «Я никого не убивала! Откуда я знаю?» Шепотом. «Сколько квартир ты оформила им?» 11. Но есть и другой нотариус». «Значит, 11 человек убила. Спокойно спишь?» «Не убивала я». «Ну и я буду спокойно». Вжимаю ствол в щеку глубже. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Зажмуривается она. «Я дам показания, я все расскажу, я явлюсь повинной!» «Сейчас ты хорошо подумаешь минуту. а потом расскажешь мне все, чтобы я мог найти свою сестру, которую похитили твои подельники. Найти быстро, сразу. Если у меня не получится сделать это в ближайшие пару часов, то мой товарищ, который будет присматривать за тобой, отстрелит тебе челюсть и оставит подыхать здесь. Бросает испуганный взгляд на сурового, небритого медведя. Будет очень больно и очень долго. Возможно, пару суток. Они что, забрали вашу сестру? Мою младшую, любимую сестренку, за которую я навертел, в день по 50 таких тварей, как ты, насаживать буду. И спокойно спать, без суда и следствия. Веришь? Часто-часто кивает. У тебя минута. Думай, чем мне помочь. Закрывает глаза, бледнеет. Я знаю. Выдыхает. Ну еще бы. Всем руководит Саид. Слава его правая рука. Есть несколько силовиков. Остальные просто работают с бумагами, как я. Юрист там, из БТИ кто-то, в прокуратуре свой человек. Врач, который инъекции делает, но двоих силовиков вы арестовали. Я думаю, ваша сестра у Саида. Он обещал мне, что наше дело быстро закроют, и оно не дойдет до прокуратуры. А чего он такой бесстрашный-то? А он не из России. Редко бывает здесь. Руководит в основном по телеграмму. Он гражданин Эмиратов. Работает во многих городах. Его очень сложно прижать. Саид? Дергает бровями Медведев. Саид в деле не фигурировал. Слава находит объекты, одиноких там стариков или еще кого-то. Все придумывает Саид. Дает всем инструкции, в случае чего сам договаривается с ментами, чтобы замяли. А я просто подписываю. Все. Где искать? Я не знаю. Нет, не помогла. Стой, стой, стой! Схлипывает она. Ну? Я могу ему позвонить, вернее написать. Мы общаемся в приватном чате. И? Я должна ему передать документы сегодня или завтра. Я хотела завтра. Медведев протягивает ей телефон. Слежу за тем, как она переписывается с Саидом, договариваясь на встречу. Саид, подъехать можешь? Забираю у нее телефон. Пишу вместо нее. Могу. Куда? Саид. Дом на Маркса. Что за дом? Это один из тех домов, что, ну... Вы отжали? Да. Перенастраиваю ее телефон на свою биометрию. Засовываю ей в рот кляп. Приковываю наручниками к трубе. Сиди тихо. Жди нас. Внушает ей Медведев. Будешь вести себя неправильно. Мы будем вести себя тоже неправильно. Не как менты. Усекла? Кивает. Закрываем ее в гараже. Почему нам нельзя всегда так работать, напомни? Убирает медведь ствол в кобуру. Потому что мы обычные менты. Да, а фейсом можно. Может, фейсы подадимся? Вот уволят нас за превышение полномочий. Сразу и подадимся. Думаешь, уволят? Брагин наш точно не уволит. Прикроет. Тихонов тоже навряд ли. Только если дальше наших пенатов выйдет. Но там уже и Зайцев замнет. Ты же у нас удачно женат, Мих. На дочери начальника УВД и крестнице главного прокурора. Не позволят они, чтобы их склоняли в таких падежах. «Это да», — ухмыляется. Поехали разносить дальше. Я сажусь в тачку Ларисы. Медведев мою. Неправильные мы сегодня менты. Но иногда надо.